Нет, откинулся на спинку стула и допил свой кубок эля. Конечно, он пожалел, что отправил мальчика в ИСОС. Часть его мозга уже планировала поездку, чтобы найти его и вернуть домой. Он подошел к шкафу и вытащил карту ИСОСа и вольных городов. Он понял, что Пинтос находился не слишком далеко. Возможно, всего несколько недель в пути и он будет там. И ему останется только надеяться, что Джон будет все еще в Пинтосе, когда Нет приедет. Его прервал стук в дверь. «Войдите», — спокойно сказал Нет, хладнокровно убирая бумаги, которые до этого держал в руках. Это была его жена. Их отношения испортились с тех пор, как Джон ушел. Часть его обвиняла ее в издевательствах над мальчиком, что и привело к уходу Джона. Тем не менее, сейчас он нуждался в ней. «Миледи», — он приветствовал ее с улыбкой, — «я собирался идти и искать тебя. У меня возникло срочное дело, которое требует, чтобы я уехал из Винтерфилла на несколько недель. Мне нужно, чтобы ты осталась здесь и помогала Робу вместо меня». Нет был озадачен, увидев обеспокоенный взгляд на лице жены. Возможно, их отношения испортились значительно больше, чем он думал, и ему придется потрудиться, чтобы исправить их. «Миледи?» – спросил он, когда она не ответила. «Нет, моя любовь, это Джон Арвин, он умер», – тихо сказала она и протянула ему свиток. Ворон прибыл из Королевской гавани. «Король едет на север со своим двором, он намеревается назвать тебя Десницей Короля. Десница Короля, чтоб его. Я не хочу этого, тогда этого не хотел и не хочу этого сейчас», – твердо сказал он. «Ты же знаешь, что не можешь отказать королю в этом, особенно, когда он прибудет со своим двором. Подумай о детях, подумай о Сансе, он может даже предложить помолвку с наследным принцем. Только подумай, наш внук будет королем». Нет вздохнул от разочарования. «Внук, я не знаю, где Джон, а она хочет, чтобы я подумал о внуке». «Очень хорошо, миледи. Подготовь замок к прибытию короля и его двора. Отправь мальчиков с волками на охоту. Удостоверься, что у нас достаточно запасов вина. Мы не должны бегать и искать еще, когда король будет здесь». Она кивнула и вышла из комнаты. Нет поднялся и наполнил свой кубок элем и осушил его одним махом. Вместо того, чтобы ехать в Пинтос, найти и доставить Джона домой, ему придется отправиться в выгребную яму, известную как Королевская гавань. Потерянный принц. Они шли по коридору молча. Джон не доверял этому человеку. Да, он пытался спасти Виндела, но если бы он не последовал за ними, Виндел бы не пострадал вначале. Возможно, самым беззаботным из них был призрак, который не проявлял никаких признаков неуверенности в этом человеке. Он даже убежал, чтобы осмотреть дом в одиночку. Мужчина толкнул дубовую дверь и они вошли в комнату, которую Джон назвал бы кабинетом. Мужчина подошел к другой стороне стола, сел и жестом предложил Джону сделать то же самое. «Итак, вы, наверное, задаетесь вопросом, почему я следовал за вами сегодня?» – спросил он. Джон не ответил, он собирался говорить только при необходимости. «Это началось с вашего пса или я должен сказать, волка. Сегодня я увидел его в гавани и цвет его глаз поразил меня. Затем он подбежал к вам и я увидел ваше лицо. Должен сказать, я не видел лица, подобного вашему на протяжении многих лет». Джон молчал. «Я сразу понял, что вы не местный. Вы одеваетесь, как человек из Вестероса, точнее, как северянин», — сказал он. Джон пытался прочитать этого человека. Пока он говорил, Джон наблюдал. Раньше мужчина говорил с фальшивым акцентом, но теперь проявился его истинный выговор. Джон не мог определить его акцент, но догадался, что он из Вестероса и, вероятно, с юга. «Затем я снова посмотрел на волка и на связь, которую вы разделяли. Я никогда не видел, чтобы человек управлял волком, как вы, но опять же, вы северянин, а волки чаще всего встречаются на севере». Джон начал чувствовать себя некомфортно. Человек явно много знал о нем, а сам он ничего не смог узнать. «Потом я снова увидел ваше лицо и мое сердце остановилось. У тебя ее лицо». «Ее лицо?» – спросил Джон, ощущая, как любопытство завладевает им. «Да, ее лицо. Все это стало иметь смысл для меня, но я не мог в это поверить. Лютоволк, лицо, твоя одежда. Ты, Старк, не так ли?» Джон был ошеломлен и это было написано на его лице. Он быстро попытался придать ему нейтральное выражение, молча проклиная себя за то, что показал свое удивление. Мужчина заметил потрясение Джона и понял, что его подозрения верны. «Итак, скажи мне, что Старк из Винтерфилла делает в Пинтосе?» Неужели лорд Старк отправил одного из своих детей так далеко от дома в компании только одного человека? Гнев Джона вернулся после того, как он услышал эти последние слова. Он снова вспомнил ту ложь, которой его пичкали всю жизнь. «Нет, меня называли по-разному, но я не сын лорда Старка», — сердито сказал Джон. Он ожидал, что мужчина будет озадачен этим заявлением, но вместо этого его глаза распахнулись в шоке, а затем они внезапно наполнились слезами. «Боги, ты сын Лианы, не так ли?» — спросил он тихо дрожащим голосом. «Конечно, твой возраст. Ты как раз в подходящем возрасте». Ярость Джона исчезла и быстро сменилась страхом. Как этот мужчина узнал, что у его матери был сын? «Достаточно игр. Кто вы?» — с беспокойством спросил Джон. «Я не могу. Ты не поверишь мне», — тихо сказал он. «Скажи мне», — сердито крикнул Джон. «Джон, я твой отец. Я Риегар Таргариен». Слова повисли в воздухе между ними. Джон уставился на губы, которые произнесли их, ожидая, когда они сложатся в улыбку, чтобы подтвердить, что это была какая-то шутка. Он недоверчиво посмотрел на этого человека. Месяц назад он думал, что Нед Старк был его отцом. Он узнал, что это была ложь и что Риегар Таргариен, последний дракон, умерший много лет назад, был его отцом. Теперь он стоял тут, на другом конце света, перед этим человеком, претендующим на роль его отца. Это было невозможно. «Ложь», — тихо сказал он. «Гребаная ложь», — воскликнул он сердито. Теперь Джон был сыт по горло. С него хватит. Он найдет Винделла, и когда он поправится, если он поправится, они покинут этот город навсегда. Он встал и направился к двери и только сейчас обнаружил, что призрак разлегся у него на пути, блокируя выход из комнаты. «Двигайся, призрак. Убирайся с дороги, глупый волк. Нам нужно уходить. Джон, пожалуйста, останься. Я знаю, что это тяжело для тебя, но я могу это доказать». Джон неохотно сел, плененный его собственным лютоволком. Мужчина открыл дверь и быстро отдал приказ слуге. Затем он подошел к шкафу и вытащил меч. «Это черное пламя, наш древний меч», — сказал он. Джон посмотрел на меч. Валерийскую сталь он признал сразу, и это заставило его собственный меч сразу выглядеть скучным и тупым в сравнении с ним. «Ты вор, это ничего не доказывает. Этот меч был потерян много лет назад. Ты мог украсть его, и ты украл его», — сказал Джон, отталкивая меч. «Самое главное, что Риегар Таргариен умер на Трезубце. Роберт Баратион сокрушил его грудь своим боевым молотом, и его тело упало в реку. Все видели, как рубины в его доспехах разлетаются в воздухе и пропадают в реке», — решительно закончил он. Джон сложил руки на груди, требуя опровержения этого неоспоримого факта. «Да, я проиграл Роберту на Трезубце», — сказал он. «Да, он ударил меня своим проклятым боевым молотом, но это не совсем правильная история. Мало кто знает, что у молота Роберта есть две части. Шип с одной стороны и плоская поверхность с другой. Все решили, что Роберт вонзил шип мне в грудь, но на самом деле это была плоская часть его молота. Если бы он ударил меня шипом, я бы наверняка умер, потому что он пронзил бы мою броню и прошел через грудь. Но вместо этого он ударил меня плоской частью. Это было очень больно и достаточно сильно, чтобы сбить меня с ног в реку, но сам удар не был смертельным». Мужчина начал расстегивать рубашку, стоя спиной к Джону. Когда он закончил, он повернулся к нему, и выражение ужаса затопило лицо Джона. В груди у него была массивная вмятина, некоторые его ребер выглядели так, будто они исцелились, но остались в неправильном положении. Сломанные ребра выглядели как набор кривых зубов, пытающихся вырваться из-под его кожи. Челюсть Джон упала в шоке, и он никак не мог вернуть ее обратно. «Но это все еще невозможно, ты упал в реку в доспехах, ты должен был утонуть», — сказал он, качая головой. «Риегар точно утонул. Я не знаю, кто ты, но ты не он. Ты веришь в пророчество или судьбу?» Джон покачал головой. Он был человеком с севера, у него не было времени на это дерьмо. «Что ж, похоже, боги не закончили со мной. Я думаю, что мне еще предстоит сыграть определенную роль. Похоже, поэтому они меня пощадили». Джон посмотрел на него, рассеянно глядя ему в глаза. «Твои волосы у Риегара были серебристые волосы, он, Таргариен», — тихо сказал Джон. Из всего того, что Джон только что увидел и услышал, он понимал, что это объяснить будет проще всего, но он продолжал цепляться за надежду. Это не могло быть правдой. Мужчина слегка ухмыльнулся. «Я перекрасил волосы. В моей работе чем меньше внимания я привлекаю, тем лучше», — он запнулся. «Джон, почему ты не хочешь мне поверить? Ты не хочешь знать своего отца? Я так много могу тебе рассказать». Его голос был мягким и мелодичным. Джон задумался. Почему он так не хочет ему верить? В течение последних нескольких недель он искал изображение Ригора, пытаясь связать имя с лицом. Хотелось узнать, почему он сделал то, что сделал. Хотелось излить свой гнев на него за то, что начал войну, в результате которой погибли тысячи людей. И вот перед ним стоял человек, претендующий на роль его отца, и он не верит ему. Почему? Из-за своего гнева или страха? Вдруг дверь открылась, пропуская молодую девушку. Пока ее глаза осматривали комнату, Джон смотрел на нее. Она была прекрасна, подумал он, длинные серебряные волосы, великолепные фиолетовые глаза и прекрасная улыбка, которая освещала комнату. Джон не сомневался, кем она была. Дейенерис Таргариен. Ее глаза встретились с его, и он смущенно отвернулся. Джон снова сражался с правдой, это просто не могло быть правдой. «Брат, ты вернулся», — сказала она, запыхавшись. Это было гребаной правдой. Глава 3. Предки. Принцесса Драконьего Камня. «Ты вернулся», — снова сказала она. Дейенерис вдруг вспомнила, что она не знакома с их гостем и поняла, что допустила ошибку, называя Ригора своим братом перед ним. Их секрет мог быть раскрыт, и тогда им снова придется уйти. «Да, вернулся. Пожалуйста, садись. Я хочу тебя кое с кем познакомить. С тем, кого я никогда не думал, что встречу в своей жизни». «О», — сказала она, медленно присаживаясь и глядя на молодого человека. «Кто он?» «Джон», — начал он, — «моя мать назвала меня Иегоном, но я предпочитаю Джон». Он сделал паузу. «Меня зовут Джон», — твердо сказал он. Ригар нахмурился, а затем гордо улыбнулся. «Я не выбирал тебе имя, это сделала твоя мать, но я счастлив, что она выбрала имя Иегон. Это самое подходящее имя для короля. Дейенерис, это мой сын от Лианны. Я думал, что он тоже умер, когда услышал, что Лианна умерла, но он здесь. Благодаря Эрглору я снова нашел своего сына», — закончил Ригар с улыбкой. «О, это все, что она могла сказать снова. Значит, ты мой племянник?» — спросила она, и Ригар кивнул. «Приятно познакомиться с вами, принц Джон», — сказала она с небольшой улыбкой. Он взял ее за руку, его пожатие было твердым, но нежным. Джон убрал руку и повернулся к Ригару. «Я не хочу быть королем, и у меня все еще есть много вопросов к тебе. Допустим, даже если молот не убил тебя, ты все равно не должен был выжить. Ты должен был утонуть, и если бы ты это пережил, ты был бы слишком слаб, чтобы позаботиться о себе», — повторил Джон с растущим беспокойством. «Конечно», — вздохнул Ригар. «После того, как Роберт ударил меня и я упал в реку, я потерял сознание. Когда я очнулся, меня отнесло куда-то вниз по течению. Меня нашел какой-то незнакомец, позже я узнал, что он был красным жрецом. Он бормотал заклинания, кормил меня мерзкими зельями, взывал к своему пламени, и постепенно боль ушла, и я выжил. Красный жрец, даже не целитель, как ему удалось спасти тебя? Он сказал, что бог света управляет им. Он говорил, это была сила бога, которая сделала всю работу. Он знал, кто ты. Возможно, да, я помню, как проснулся в его палатке, и первое, что я спросил, было, почему, зачем спас меня, и он сказал, что увидел почетное будущее для меня в огне и что бог света хочет, чтобы он спас меня. Она заметила, что Ригар снова начал смотреть вдаль, как всегда, когда говорит о богах и пророчествах. Она слегка постучала по столу, чтобы заставить его снова сосредоточиться. Он обрезал мне волосы и сказал всем, что я лиссинийский матрос, который сражался на войне. Он тайком вывез меня из Вестероса и привез в Валантис, где я продолжил свое лечение в Красном храме. Я провел там несколько месяцев, медленно восстанавливаясь. Вскоре я достаточно окреп, чтобы путешествовать самостоятельно. Я слышал, что Визирис и Дейенерис отправились в Иссос, и это стало моей миссией – найти их. Мне потребовались годы, чтобы осуществить это. Чтобы содержать себя, я работал торговцем или вором, как бы ты это ни называл. Заработанное золото я тратил на оплату каюты на кораблях, на еду и жилье. В конце концов, я заработал достаточно, чтобы прекратить торговать ради золота, и я начал торговать ради информации. «Информации?» – спросил Джон. «Да, я хотел знать, где они или куда собираются пойти. Конечно, это было сложно, я не знал, кому можно доверять. Я не знал, лгали ли люди, или я приходил слишком поздно в их убежище и не находил их там. В конце концов, Я нашел их здесь около полутора лет назад. Именно здесь, где мы сейчас находимся. Визирис был ошеломлен, увидев меня. Он был всегда необычным, даже когда был ребенком, но он никогда не был таким. Я боюсь, что лишение и унижение, которые он испытал, живя в изгнании, повлияли на него. Он сейчас другой. Дени догадывалась, что он хотел сказать. Визирис был жестоким. После смерти Вильяма Дарри они были вынуждены покинуть его дом, дом с красной дверью и лимонными деревьями. Они провели следующие несколько лет, скитаясь с места на место, нигде не оставаясь надолго, потому что чувствовали, как убийцы узурпатора уже дышат им в спину. Эти годы бегства, попрошайничества и скрытности сломили его, и он постепенно стал угрюмым и жестоким. Когда появился Риегар, Визирис, казалось, обрадовался. Вернулся брат, которого он боготворил. Какое-то время Дени считала, что добрый брат, которого она когда-то знала, вернулся. Но она ошиблась. Как только Риегар снова ушел, чтобы вести свои дела, Визирис опять стал жестоким и злым. Дени поняла, что он одержим идеей стать королем, и появление Риегара означало, что его мечта никогда не исполнится. Джон кивнул. «Хозяин этого дома, знает ли он, кто ты?» – осторожно спросил Джон. «Да, магистр Иллорио знает, кто я. И ты ему доверяешь?» Риегар сделал паузу, прежде чем ответить. Дени заметила, что с момента его прибытия несколько месяцев назад Иллорио стал вести себя иначе. Он все еще был щедр на подарки, но он казался отрешенным в присутствии Риегара. «Не особо», — сказал он после недолгого размышления, — «но у меня нет выбора. Мне не хватает золота, чтобы купить свой собственный дом, и у меня недостаточно друзей, чтобы обеспечить нашу защиту. Здесь пока мы в безопасности». Джон медленно кивнул. «Это значит, что и ты тоже, Джон. Если хочешь, оставайся здесь со мной, с нами», — предложил он. Джон выглядел нерешительным и не ответил. «По крайней мере, останься на ночь», — умоляюще сказал Риегар, заметив колебания Джона. «Твой друг ранен, а у нас есть теплая еда и кровать для тебя». «Да, немного еды и отдыха не помешало бы», — признал он. «Дени, пожалуйста, отведи Джона в комнату, в ту, которая находится напротив твоей, это было бы идеально». Диенерис встала и направилась к двери. «О, и проследи, чтобы Визирис его не увидел. Я бы предпочел поговорить с ним об этом в другой раз». Они шли по коридору в неловком молчании. «Должна ли я что-то сказать ему? Что мне сказать? Он, вероятно, вообще не захочет говорить со мной». «Вот твоя комната», — тихо сказала она, — «а это моя», — она указала на комнату напротив. «Конечно, ты, наверное, уже догадался, ведь так сказал Риегар». Диенерис покраснела из-за своих неуклюжих слов и нервно покрутила кольцо своей матери. Он одобрительно кивнул и повернулся, чтобы войти в свою комнату. Его рука уже коснулась ручки, но вдруг он повернулся и осторожно спросил: «Не хочешь ли поужинать со мной, принцесса Диенерис?» «С удовольствием, принц Джон», — сказала она, и на ее лице появилась маленькая улыбка. Она встретилась с глазами с одним из слуг и попросила принести еду в его комнату. «Как его зовут?» — спросила она. Брови Джона поднялись в удивлении, сначала он не понял вопроса. Она указала на волка, который начал исследовать комнату. «О, его зовут Призрак», — сказал он с улыбкой. «У него красивая улыбка», — подумала она про себя. «Он лютоволк, герб дома Старков. Призрак, ко мне», — приказал он, и волк послушно подбежал. «Призрак, это принцесса Диенерис, она моя, тетя». Она посмотрела в рубиново-красные глаза и осторожно протянула руку. Волк обнюхал ее, а затем медленно ее лизнул. На ее лице вспыхнула теплая улыбка, и она медленно погладила его мех. «А во, он обычно не позволяет другим людям прикасаться к нему», — удивился Джон. «Ну, мне, должно быть, очень повезло. Он прекрасен», — игриво сказала она. «Он приходил ко мне раньше, очень тихо. Это потому ты называешь его призраком?» «Возможно», — сказал он, улыбаясь. Они услышали стук в двери и наблюдали, как слуги прибыли с едой. Это были ребрышки, запеченные в чесночно-травяной корочке. Молодые люди сели на балконе и начали ужинать. Пока они ели, Дени показывала ему некоторые из ключевых зданий в городе. Она указала на храм, и они увидели ночные костры, зажженные красными жрецами. «На что похож Винтерфилл?» «Я никогда не видела замков», — спросила она в тишине. «Винтерфилл — старинный замок, ему тысячи лет. Некоторые говорят, что он был построен легендарным Брэндоном-строителем с помощью гигантов». «О, я его знаю», — взволнованно заговорила она. «Он построил стену и штормовой предел. Хаем, я думал, что он построил только Винтерфеллу. Он выглядел смущенным. «Кто тебе это сказал?» «Я прочитала это в одной из своих книг. Мне нравится читать, но в моих книгах ничего не говорилось о гигантах. Гиганты живут только на севере», — он усмехнулся. «Может быть, старая Нэн просто рассказывала нам сказки о гигантах и мамонтах, которые живут за стеной?» «И нет», — он опередил ее следующий вопрос. «Я не был за стеной. Вернемся к Винтерфеллу. Как я уже сказал, Винтерфелл – старинный замок. Он построен вокруг настоящей Богорощи, над естественными горячими источниками, поэтому у нас всегда есть горячая вода для наших ванн. У нас есть теплицы, где мы выращиваем фрукты, овощи и цветы. Санса любит проводить время в теплицах. Есть внутренний двор, где мы учимся сражаться. Бран и Арья всегда устраивали там глупые соревнования. Она была лучше его в стрельбе из лука и фехтовании, и это всегда раздражало его. Поэтому он придумывал дурацкие соревнования в попытке доказать, что он был лучше. Замок защищен двумя массивными каменными стенами с рвом между ними. На внутренних стенах расположено более 30 сторожевых башен. Когда я был младше, мы с моим братом бегали на перегонки по внутренним стенам. Мы обычно бежали в противоположных направлениях, чтобы увидеть, кто первым вернется назад. Она заметила, что его взгляд устремился вдаль. Когда он рассказывал ей истории своего детства, его лицо стало задумчивым. Она поняла, что немного завидует ему. Он вырос в замке, окруженный братьями и сестрами, которые его любили. У него был дом и семья. Единственным домом, который она знала, был дом с красной дверью и лимонным деревом у ее окна. Дени закрыла глаза, чтобы попытаться вспомнить его, но она была слишком мала, чтобы запомнить многое. Ей хотелось снова вернуться в этот дом, где ее жизнь была намного проще, где она была просто маленькой девочкой, не знающей, кем она была на самом деле и почему ей придется постоянно оглядываться через плечо всю оставшуюся жизнь. Она заметила, что он затих и почти задремал. «Ты, должно быть, устал. Пожалуйста, не позволяй мне утомлять тебя», — сказала она. «Да, это был долгий день. Мне есть о чем подумать, и мне, наверное, пора спать», — согласился Джон, зевая. «Увидимся завтра», — осторожно спросила она. «Конечно, принцесса», — сказал он с широкой улыбкой. Дени убедилась еще раз, что ей нравится, когда он улыбается. Она улыбнулась в ответ, уходя в свою комнату. Оглянувшись, Дени заметила, как он смотрит на нее, но он быстро отвел глаза и вернулся к приготовлению своей постели. Диенерис зашла в свою комнату, все еще радостно улыбаясь. Джон казался приятным, и она надеялась, что он станет ее другом, ее любимым другом. Она пересекла комнату и достала драконьи яйца из сундука. Ей нравилось держать их перед сном. Рассматривая каждую деталь своих драгоценных яиц, она успокаивала свой разум. Сегодня вечером она вытащила черное яйцо и заперла остальные. Она легла, прижимая яйцо к животу, и погрузилась в мирный сон. Ей снилось, что она летела высоко над землей. Суша, море и снова суша проносились под ней. Она увидела замок на острове, и ей захотелось приземлиться там. Она взглянула на замок, который выглядел странно знакомым. Двери в замок были окружены двумя гигантскими каменными драконами. Она подняла руку, чтобы постучать, но вдруг услышала рычание позади себя. Она увидела своего дракона с черно-красной чешуей, и он угрожающе надвигался на нее. Струйки дыма вырывались из обеих сторон его пасти. Его рот открылся, и она увидела, как расплавленный огонь кипит в его горле. Она смотрела, как огня становилось все больше и больше, пока он не вырвался из пасти дракона и затопил все вокруг. Дени громко закричала. Дени с трудом проснулась и села, тяжело дыша. «Огонь не может убить дракона», — сказала она себе, глядя на свое яйцо, которое было удивительно теплым под ее пальцами. Она услышала мягкое царапанье у ее двери и, легко соскочив с постели, открыла ее. «Призрак», — улыбнулась она. Волк проскользнул в ее комнату и улегся на кровать. «О, ты думаешь, что можешь вот так просто запрыгнуть в мою кровать», — сказала она, уперев руки в бедра. Призрак поднял голову, внимательно посмотрел на нее, прежде чем снова улечься. «Прекрасно», — уговорил. Она медленно легла рядом с ним и нежно погладила его мех. Он был таким мягким под ее пальцами, и это помогло ей снова заснуть. Потерянный принц. Джон проснулся с чувством, что он плывет по волнам. Мягкие тонкие простыни, покрывающие его постель, сильно отличались от привычных ему толстых мехов. Кровать была огромная, и что удивительно, Джон спал спокойно. Возможно, это было из-за чрезмерной усталости и волнения. Он не спал так хорошо с той ночи в Винтерфилле, когда узнал правду о самом себе. Он подумал о Винтерфилле и о своей семье, оставленной там. Что бы они сказали, если бы видели его сейчас? Он не только был в Эссосе, но и нашел своих родственников. Ригар был жив, и он был с ними. У него было так много вопросов к нему, но вчера он был слишком ошеломлен, чтобы задать их все. Его разум вернулся к событиям накануне, и он вдруг вспомнил, с чего все началось. Виндил. Джон даже не подумал о своем раненом друге. Он не знал, был ли он уже мертв или еще жив, поправляется ли он. Джон был слишком поглощен собой вчера. Он быстро оделся и вышел из комнаты. Джон повернул налево и зашагал по коридору, прежде чем понял, что понятия не имеет, куда идти. Он не знал ни этого дома, ни слуг в нем. Его взгляд остановился на двери в комнату Диенерис. Она уже проснулась, не будет ли наглостью разбудить ее? Джон все равно решил постучать. Это ради Виндила. Он постучал, и к его удивлению дверь была не заперта. Он вошел и был удивлен открывшейся картиной. Диенерис лежала на животе, ее рука обнимала призрака. Джон не знал, что ему делать. Он хотел разбудить ее, но он не хотел разрушать мирную картину перед ним. К несчастью для него, призрак решил передвинуться, и она проснулась. Когда она поворачивалась, простынь скользнула по ее телу, обнажая ее. На ней была тонкая ночная рубашка, которая оставляла мало пространства для его воображения. «Джон?» – спросила она, протирая глаза, потягиваясь и раскрываясь еще больше. Звук ее голоса быстро разрушил его оцепенение. «Хаэм, я не глазел. Я просто пришел сюда, потому что мне нужна твоя помощь, и что здесь делает призрак?» – пробормотал он, краснея. Он быстро отвернулся и подтянул штаны. «Ну, я не знаю, почему призрак здесь. Он все-таки твой лютоволк. Я думала, что это ты прислал его», сказала она усталым голосом. «И зачем мне его посылать?» спросил он, поворачиваясь к ней лицом. «Пожалуйста, оденься». Он снова смущенно отвернулся. «Я одета в то, что называется ночной рубашкой. Разве в Вестеросе их не носит?» Джон никогда не видел женщину в ночной рубашке, поэтому он не мог с уверенностью ответить ей. Он снова почувствовал смущение. «Пожалуйста, просто надень правильную одежду». Она засмеялась и встала с постели, чтобы одеться. Он услышал, как ящики выдвигались и закрывались, когда она ходила по комнате. «Ну, если ты его не отправлял, я думаю, он пришел сам. Мне снился сон, а когда я проснулась, он царапал мою дверь». Призрак медленно подошел к Джону, и он нежно почесал его за ушами. «Чем я могу тебе помочь?» – спросила она, наконец одевшись. «Вчера я пришел сюда со своим другом, Винделом. Он был сильно ранен, и с тех пор я его не видел. Ригар послал к нему целителей, но я не знаю, где он, мне нужно увидеться с ним». Диенерис медленно кивнула. «Кажется, я знаю, где он. Его, скорее всего, поместили в другом крыле дома, вдали от жилых помещений. Я отведу тебя туда прямо сейчас». Джон кивнул, и они вместе зашагали по коридору. Джон сдался и начал носить более легкую одежду. Но, несмотря на это, он все еще чувствовал, что жара начинает давить на него. Он вытер пот со лба и продолжал следовать за ней. Они вышли за дверь, охраняемую слугой. Он быстро отошел в сторону, когда увидел приближение принцессы. Они вошли в комнату, и сердце Джона упало. Виндил неподвижно лежал на кровати, его кожа была бледной и болезненной. «Виндил!» – позвал он, но тот не слышал его. Джон опустил глаза и посмотрел на его живот. Его покрывала корка засохшей крови, но сквозь белые полотняные повязки проступала свежая кровь. Он посмотрел на пол и увидел кучу других отброшенных бинтов. То, что с ним случилось, ужасно. Они оба обернулись на голос. У двери стоял человек, который, как догадывался Джон, был хозяином дома. «Такие молодые люди, как он, не должны умирать так рано. Вы его хорошо знали? У него была жена, дети?» Джону было стыдно признать, но он не знал этого. «Я знал его не так хорошо, как должен был. Мы недолго путешествовали вместе. Какая жалость! Мои целители испробовали все, что могли, но нож ранил его слишком глубоко. Все, что они могли сделать, это попытаться уменьшить его боль. Скорее всего, он умер ночью». Джон вспомнил их тренировки на корабле. Виндил был одним из самых сильных и упорных людей, которых он встречал. «Да, он был сильным человеком, он не сдавался без боя», — вздохнул Джон. «Пойдем, теперь мы ничего не можем сделать для него. Я прикажу своим слугам подготовить тело, и он будет сожжен через несколько дней. «Сожжен, мы хороним наших мертвецов на севере», — твердо сказал Джон. «Я уважаю ваши традиции, но в этом городе мы сжигаем мертвых. Я бы предложил отправить его тело обратно в Вестерос, но путешествие длинное, и тело не сохранится так долго». Джон знал, что он прав, и принял его предложение. «Очень хорошо, спасибо за вашу помощь. Конечно, мы не были представлены должным образом. Меня зовут Иларио Мапатис, и это мой дом». Он протянул Джону руку. Джон взял ее и осторожно пожал. Рука магистра была мягкой, гладкой и пахла фруктами. «Спасибо, Иларио, вы очень добры. Меня зовут Джон. Джон Сноу». «Что ж, Джон Сноу, я вижу, ты встретил принцессу. Пойдемте, давайте позавтракаем», — сказал он с улыбкой и вышел из комнаты. Джон шел за ним, рядом с Диенерис и призраком. Он привел их в сад со статуей мальчика с мечом, готового к поединку. Он был сделан из окрашенного мрамора, поэтому Джон мог увидеть, что у мальчика были светлые волосы и синие, почти фиолетовые глаза. Это был его сын, и Ларио сел за стол и жестом показал нескольким слугам принести еду. Джон сидел напротив Ларио, а Дени опустилась рядом с Джоном на скамейке. Они завтракали свежеиспеченным хлебом с изюмом, беконом и свежими фруктами. Джон укусил персик и был поражен его сладостью. Он отложил немного бекона на отдельную тарелку и поставил ее на пол для призрака. Его волк радостно принялся за еду. Иларио беседовал с Джоном о прекрасном городе Пинтосе, рассказал историю города и о том, как он стал одним из самых богатых людей в нем. «Это статуя твоего сына?» – спросил Джон. Иларио открыл рот, чтобы ответить, но его прервали. «Иларио!» – Джон почувствовал, как Диенерис напряглась рядом с ним. Она выглядела неуютно, и Джон инстинктивно протянул руку, чтобы прикоснуться к ней и успокоить ее. Дени с благодарностью крепко сжала его руку. Говоривший быстро вошел в сад. Джон смотрел на него, пока он подходил. Сначала он подумал, что это Риегар, но по мере приближения этого человека он увидел различия. Он был стройнее и ниже, чем Риегар, а нос был длиннее и уже. «Визирис, вот ты где, Иларио, и ты, милая сестра», — сказал он с улыбкой, которая не затронула его глаз. «А кто ты?» — насмешливо спросил он. «Меня зовут Джон Сноу». Джон ответил также. «Сноу, бастард, северный бастард, держись подальше от него, моя милая сестра, эти северяне, кучка дикарей», — предупредил он. Джон закатил глаза, он не хотел с ним связываться. Он встал, чтобы уйти, и к его удивлению Диенерис поднялась вместе с ним. Визирис выглядел потрясенным, а затем подошел ближе к паре. «И куда это ты собрался с моей сестрой?» — потребовал он ответа. «Мы еще не закончили наш разговор». Он быстро протянул руку и дернул Диенерис за волосы. Джон подошел и толкнул его в грудь. Визирис был слабым, поэтому легкого толчка оказалось достаточно, чтобы опрокинуть его в пыль. «Ты смеешь прикасаться ко мне, бастард?» — вскрикнул Визирис. Он быстро встал и потянулся за своим мечом и медленно подошел к нему. Джон проклял себя за то, что оставил свой меч в своей комнате. Он осторожно посмотрел на Визириса. Он не для того приехал в Эссос, чтобы быть убитым Визирисом, мать его Таргариеном. Призрак выбрал именно этот момент, чтобы появиться из-под стола, и зарычал на Визириса. Тот сразу же прекратил атаковать и выглядел испуганным. «Дикая тварь для дикаря с севера. Это неудивительно». Призрак обнажил зубы и зарычал. «Визирис, Джон, хватит». Они оба повернулись, чтобы увидеть приближающегося Риегара. «Визирис, почему ты с мечом?» — требовательно спросил он. «Северный бастард осмелился прикоснуться ко мне. В Вестеросе является преступлением трогать принца без его разрешения. Он должен лишиться руки», — прошипел он. Риегар вздохнул. Джон начал понимать, почему Риегар хотел избежать этого разговора прошлой ночью. «Пойдемте со мной, все вы, мы должны многое обсудить». Визирис выглядел озадаченным этим поворотом событий. Он еще раз с отвращением посмотрел на Джона, прежде чем следовать за Риегаром. Джон повернулся к Диенерис. «Ты в порядке?» — спросил он. Она кивнула. «Он всегда так относится к тебе?» — она слегка кивнула головой. «Зачем ему это делать? Ты же его сестра. Он обвиняет меня в том, что я слишком поздно родилась. Он говорит, что если бы я родилась раньше, Риегар не полюбил бы твою мать. Мы бы поженились, как и наши родители». Джон почувствовал отвращение. Он никогда не обращался бы так с Сансой, несмотря на все их разногласия. «Это не твоя вина, и это несправедливо», — возразил он. «Я это знаю. Риегар ждет нас, мы можем поговорить позже, хорошо?» Она скользнула своей ладонью в его руку и повела его в кабинет брата. Принцесса драконьего камня, Диенерис, нервничала. Она знала, что Визирису не понравится новость, которую он услышит. Она сжала руку Джона еще сильнее, и он слегка поморщился. «Извини», – прошептала она и расслабила хватку. «Спасибо, кстати». «За что?» – смущенно спросил он. «За то, что заступился за меня. Тебе не обязательно было это делать. Ты моя семья. Я никогда не позволю кому-то причинить вред моей семье», – сказал он, и Диней улыбнулась ему. Он слегка покраснел и отвернулся. Они подошли к кабинету Ригара. Джон быстро открыл дверь, и они зашли внутрь. Дени заметила, что Ригар забавно смотрит на них. Она поняла, что они все еще держатся за руки. Она быстро отпустила руку Джона, переплетя пальцы, сразу же заскучав по его прикосновению. Визирис стоял, прислонившись к стене, оставляя места перед столом свободными. Она села справа, Джон слева. Ригар сел напротив них и замер, не зная, как начать этот разговор. «Визирис, это мой сын, Джон». Визирис зло засмеялся. «Это шутка, твой сын мертв, он умер в королевских землях. Он не сын Эли, он сын Лианны, и я только вчера встретил его». Лицо Визириса покраснело от гнева. «Лианна Старк, твое глупое любовное приключение, ставшее началом войны, из-за которой мы не можем вернуться домой. Твоя идиотская связь, из-за которой мы живем в изгнании, как крестьяне», — вскричал Визирис, направляясь к Ригару. Дени заметила, что Джон тоже начал злиться, не спуская глаз с Визириса. Она положила руку ему на предплечье. Он взглянул на нее, она посмотрела в его серые глаза, наблюдая, как его гнев медленно отступил. Ригар встал из-за стола и приблизился к Визирису. «Следи за своим языком, Визирис. Ты не в том положении, чтобы судить мои действия», — сказал он низким и опасным голосом. «О, я не в том положении?» — насмешливо спросил Визирис. «Нет, я в идеальном положении, чтобы судить тебя, брат», — плюнул он. «Ты убежал с северной шлюхой, ты породил этого ублюдка с ней, и ты начал это восстание, брат. Это все твоя вина», — ухмыляясь, закончил он. Диенерис была в шоке. Она никогда не слышала, чтобы Визирис говорил подобным образом с кем-то другим. Он обычно приберегал подобные вспышки только для нее. «Надеюсь, ты счастлив. Теперь ты воссоединился с ребенком своей шлюхи. Надеюсь, ты скоро узнаешь, стоит ли этот бастард всего этого». Ригар замер на мгновение, а затем ударил его в челюсть, из-за чего Визирис пролетел через всю комнату. «Хватит!» – проревел он. «Лианна Старк не была шлюхой, я любил ее, и она любила меня. Джон не бастард, его зовут Аегон Таргариен, он мой законный сын и мой наследник, не ты, а он». Глаза Визириса распахнулись в шоке от этих слов. «Именно он мой наследник, а не ты. Теперь ради любви к матери, которая родила нас обоих, убирайся с глаз моих до того, как ты ляпнешь что-то еще, и я снова ударю тебя». Визирис быстро поднялся на ноги и выбежал из комнаты. Ригар уставился на дверь после того, как ушел, а затем медленно сел. Он провел руками по волосам и издал длинный вздох. «Он прав», — тихо сказал Джон, и Дени повернулась, чтобы посмотреть на него. «В чем?» – спросил Ригар, поднимая голову и встречаясь с ним глазами. «Война началась из-за тебя и моей матери. Тысячи людей погибли, потому что вы любили друг друга и родили меня. Джон, пожалуйста, не обвиняй себя в этом. Я любил твою мать, и я люблю тебя. Ты мой сын». «Нет, не называй меня так». Джон резко поднялся, его стул заскользил по полу. «Мы можем быть одной крови, но ты не знаешь меня, а я не знаю тебя. Ты не мой отец», — тихо сказал он и вышел из комнаты. Денис смотрела ему вслед и хотела пойти за ним, но затем она увидела, что Ригар упал на стул побежденный и положил голову на руки. Денис знала, что у Джона есть призрак, а ей нужно быть здесь и поддержать своего брата. «Брат, прости, он не это имел в виду», — начала она. «Нет, он прав, я не имею права называть его своим сыном. Все эти годы я должен был что-то сделать, я должен был искать его, я должен был сделать больше. Какой я отец после этого, если я не смог найти своего собственного сына?» Дени молча смотрела на него, пытаясь найти ответ. «Ты был занят, пытаясь найти нас», — сказала она. «Тебе потребовались годы, чтобы найти нас в Иссосе, ты вряд ли смог бы найти его в Вестеросе. Не вини себя. Он все это время был в Винтерфилле». «В Винтерфилле, Дени? Больше 17 лет мой сын не знал, кто я. Я мог пойти к нему, я мог найти его. И что потом, брат? Что бы ты сделал? Сказал бы ему правду? Он даже не знал, что ты жив. Он не поверил бы, что мертвый человек был его отцом», — сказала она. Диенерис не понимала, откуда у нее была эта уверенность, но она знала, что ей нужно продолжать. Даже если бы он поверил тебе, что ты мог сделать для него тогда? Выкрасть его из Винтерфилла глубокой ночью, таскал бы его за собой через весь Иссос в надежде найти нас, ты бы подверг его еще большей опасности. Не осознавая этого, она встала и начала кричать. Рейгар ошеломленно посмотрел на нее. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы успокоиться и сесть обратно. «Мне жаль, что я кричала, но ты не должен так сильно винить себя. Джон сейчас здесь, и мы только можем быть благодарны за это. Вчера я получила племянника и друга. Я не хочу потерять его сегодня. Что я должен делать, сестра? Мне больно видеть, что мой сын ненавидит меня», — мягко сказал он. «Ты должен быть честным с ним. Я думаю, ему это понравится», — твердо сказала Дени. «Расскажи ему все о себе и его матери, раскрой ему свои планы. Если ты хочешь, чтобы он принял тебя, ты не должен хранить секретов от него. У него было достаточно тайн в своей жизни». «Конечно», — Рейгар встал из-за стола. «Нет, не сейчас. Позволь мне сначала поговорить с ним». Дени встала и остановила его. Визирис все усложнил, и она была уверена, что Джон не захочет говорить с братом прямо сейчас. Она была единственным человеком, с которым он мог бы поговорить. Рейгар снова загадочно посмотрел на нее, а затем налил себе вина. Диенерис вышла из кабинета и отправилась на поиски Джона. Потерянный принц. Джон быстро шел по коридору, затем вниз по лестнице, пока не нашел свою комнату. Он вошел внутрь, закрыл за собой дверь и подошел к кровати и упал на нее. Он провел руками по волосам. Визирис был прав. Тысячи людей погибли, потому что его родители любили друг друга. Его дед сжег его другого деда из-за его родителей и их действий. Джону было стыдно. Призрак тихо пересек комнату и забрался на кровать. Джон открыл глаза, увидев призрака, который держал сверток в зубах. Он положил сверток Джону на колени и лег рядом с ним. Наконец он открыл сверток и вытряхнул содержимое на свою кровать. Внутри была маленькая серебряная арфа с серебряными струнами и ожерелье из чердрева. «Вещи, чтобы он помнил своих родителей», — сказал он. Джон понял, что это была отцовская арфа, и он сделал ей ожерелье. Он действительно любил ее. Пальцы Джона рассеянно играли с арфой. «Ты умеешь играть на арфе?» — услышал он голос. Он был так отвлечен, что не заметил, что Диенерис вошла в его комнату. «Нет, не умею, и это не мое, это его», — его голос дрогнул. «Ой, лорд Старк сказал, что нашел эти вещи в башне, где я родился. Они принадлежали моим родителям. Не возражаешь, если я сяду?» Джон кивнул, и она села на кровать напротив него. «Как ты себя чувствуешь, Джон?» «На самом деле?» — спросила она. «Я в порядке, я буду в порядке, спасибо», — солгал он. Джон отчаянно избегал зрительного контакта с ней. Его глаза перемещались с предмета на предмет в комнате, прежде чем, наконец, остановились на стуле за ее плечом. «Джон», — вздохнула она, и коснулась его щеки. Сильный поток энергии, казалось, пробил его насквозь. Это поразило его и, наконец, заставило встретиться с ней взглядом. Фиолетовые глаза смотрели в серые, и его решимость рушилась. Все, что он держал в себе с той ночи в крипте, наконец, снова вырвалось на поверхность. «Нет, я не в порядке», — прохрипел он. «Месяц назад я был бастардом недостарка и только хотел узнать, кто моя мать. Была ли она знатной или крестьянкой, была ли она мертва или жива, гордилась ли бы она мной. Наконец, я узнаю, кто она, и это меняет все. Я даже не его сын, все было ложью». Джон обхватил голову руками. «Мои настоящие родители так любили друг друга, что они забыли все свои обязанности и свой долг, и тысячи людей умерли за это». Диенерис замерла, а затем быстро обняла его. Он положил голову ей на плечо, и она успокаивающе провела руками по его волосам. «Джон, ты не должен винить себя за это», — прошептала она ему на ухо. «Ты не можешь это изменить, прошлое уже написано, чернила высохли. Мы можем только надеяться изменить будущее, мы можем оставить мир лучше, чем тот, в который мы пришли». Они остались так на несколько минут, пока Дени не отстранилась. «Джон, я знаю, что это нелегко для тебя, и это ужасный способ узнать правду, но, пожалуйста, не отворачивайся от Рейгара. Несмотря на все его недостатки, он все еще твой отец. У меня никогда не было возможности узнать моих родителей, только из рассказов моего брата. Они не любили друг друга». Диенерис замолкла и вздрогнула. «Джон, тебе не обязательно его любить, но у тебя есть возможность хотя бы познакомиться с ним. Если ты хочешь судить его, это нормально, но сначала узнай его. Он медленно кивнул. «Я скоро поговорю с ним, но мне нужно время. Благодарю тебя, Дейенерис. Пожалуйста, ты можешь называть меня Дени. Мои друзья зовут меня Дени». Она сказала это с небольшой нервной улыбкой, но Джон тепло улыбнулся ей. Она рассказала ему истории о том, как она росла в Иссосе. Частичка его завидовала тому, сколько разных мест она видела. Валантис, Браавос, Лис. Он же видел только Винтерфилл и еще несколько замков на севере. Затем он понял, что единственная причина, по которой она видела эти места, состояла в том, что она жила в изгнании, убегая от убийц. Каково это, расти в Винтерфилле? Поинтересовалась она. Что ты имеешь в виду? Какими были тамошние люди? Расскажи мне больше о своих братьях и сестрах. Джон посмотрел на нее, а затем вдаль, и вздохнул, прежде чем ответить. Расти в Винтерфилле иногда было жестоко. Я вырос с 5 братьями и сестрами, или кузенами, как всегда напоминала мне леди Китлин. Роб, Санса, Арья, Бран и Рикон. Я ладил с Робом, Браном и Арьей. Рикон был слишком мал, когда я ушел. Их не волновало, что я был всего лишь наполовину им братом. С Сансой было сложнее. Она стремилась быть похожей на свою мать, быть прекрасной леди. Мы с Сансой никогда не ладили. Она всегда спешила напомнить малышам, что я всего лишь им наполовину брат, горько закончил Джон. Если бы это зависело от леди Китлин, меня бы отослали куда-нибудь подальше много лет назад, к какому-нибудь лорду, чтобы служить оруженосцем. Она на силу терпела меня. Она ненавидела меня, потому что я был напоминанием о неверности ее мужа. «Мы с тобой похожи в этом отношении», — тихо сказала она, «потому что мы оба выросли без матери», и он медленно кивнул. Джон быстро понял, как легко было говорить с Дени и как они были похожи. Их разговор тек естественно, и он рассказывал ей все и обо всех. Он рассказывал ей озорные истории о приключениях с Робом или Арьей, и в какой-то момент они оба оказались лежащими на кровати, глядя в потолок во время разговора. Через несколько минут молчания, когда он думал, что она размышляет над его рассказом, он заметил, что она на самом деле заснула. «Вставай, Дени», — сказал Джон, мягко ткнув ее в ребра. «Ты не можешь спать в моей постели». «Почему бы и нет?» — пробормотала она усталым голосом. «Потому что люди будут сплетничать». «Какие люди?» «Слуги не будут сплетничать», — пробормотала она в подушку, затем свернулась калачиком на кровати и сделала вид, что спит. «Прекрасно, я отнесу тебя», — сказал он, легко подняв ее и перекинув через плечо. Она легкомысленно смеялась, пока Джон нес в ее комнату. Прежде чем положить ее на кровать, он решил покружиться, отчего у них обоих закружились головы. «Джон, отпусти меня», — приказала она, смеясь. «Как хочешь, Дени», — и он бросил ее на кровать. У Джона тоже кружилась голова, и он приземлился рядом с ней. Им потребовалось несколько минут, чтобы отдышаться, и они снова почувствовали усталость. Он приподнялся на локте и перекатился на бок. Ее волосы были растрепаны после того, как он бросил ее на кровать, и она медленно откинула несколько прядей, закрывающие ей глаза. Ее фиолетовые глаза сияли ярко, как аметисты, ее губы были слегка раскрыты, когда она пыталась отдышаться. «И в чем был смысл?» — мягко и игриво спросила она. «Теперь вместо меня, лежащий уставший в твоей постели, лежишь ты уставший в моей». Джон усмехнулся и сел, неохотно отстраняясь от нее. «В отличие от тебя, на самом деле я планирую спать в своей постели», — сказал он, вставая. «Спокойной ночи, Дени», — сказал он с улыбкой. Джон вернулся в свою комнату. Когда он лег спать, его ум начал перебирать события дня. Он вспомнил, как утром вошел в комнату Дейенерис, как простынь соскользнула с ее тела. Нет, она была его тетей. Кроме того, она назвала его своим другом. Это все, чем они были, друзьями. Разочарованный, он перевернулся на другой бок, ожидая, пока сон завладеет им. Джону снился замок с видом на море. Он никогда не был в этом замке, но чувствовал, что узнает его. Он медленно шел по залам и заметил, что замок был пуст. Он проходил комнату за комнатой и спускался вниз по нескольким лестницам, пока не добрался до деревянной двери. Он толкнул дверь и вышел на балкон с видом на огромный зал замка. Зал был заполнен солдатами. Слева он увидел уродливый трон. Это сооружение было ужасно и по размеру, и по форме, почерневшее от драконьего пламени. На троне сидел большой человек с черными волосами и ярко-голубыми глазами. Он выглядел неуклюже на троне, и корона смотрелась нелепо на его голове. Другой человек вышел вперед, одетый в красную с золотом броню. Он опустился на колено перед троном и выложил два небольших свертка, завернутых в красный плащ. С его позиции Джон не мог видеть, что это было, но лица людей в толпе выглядели потрясенными. Джон посмотрел в яркие голубые глаза короля, и в них он не увидел ни намека на грусть и сожаление, только ненависть. Эти глаза вдруг посмотрели на Джона, и он выбежал из комнаты. Он резко проснулся и сел. Призрак посмотрел на него, и его глаза сияли ярко в темноте. Это был просто сон, но в своем сердце Джон знал, что это означало нечто большее. Лев на утесе. Тирион подписал последний документ, откинулся назад и громко вздохнул. Он устал, но был счастлив. Это был еще один успешный день для него в Бобровом утесе. Под его бдительным оком поток торговцев, направляющийся в Бобровый утес и обратно, неуклонно увеличивался и приносил все больше прибыли. Гавань в Ланниспорте теперь принимала в три раза больше кораблей из вольных городов. Корабли из Браавоса, Валантиса, Пинтоса и за их пределами все прибывали в Ланниспорт для торговли, и это было хорошо для дома ланнистеров. Они были самым богатым домом во всем королевстве, и не боялись это показать. Турнир в Королевской гавани, оплаченный золотом ланнистеров, разумеется. Тирион гордился собой. Он догадывался, что его отец поручил ему эту работу, чтобы унизить его, но он добросовестно выполнил это задание и превзошел все ожидания. Он слез со стула и прошел по комнате, разминая усталые ноги. Он глотнул золотого арборского только чтобы набраться смелости перед тем, как пересечь замок в поисках своего отца для разговора. Замок был тихим, и Тирион обнаружил отца в его кабинете. Он дважды постучал и подождал, прежде чем услышал грубый голос, который разрешил ему войти, что он и сделал. Его отец сидел за письменным столом, и даже не поднял глаза, чтобы увидеть, кто вошел в его кабинет. Тирион медленно приблизился, прежде чем сел напротив него. «Отец, Тирион», — сказал он, не прерывая работу. Тирион решил подождать, прежде чем отвечать, и посмотреть, как долго отец будет терпеть его присутствие. «Что тебе нужно?» — спросил он, все еще не глядя на Тириона. «Я хотел бы поговорить с вами. Мы уже говорим», — Тирион не ответил, продолжая ждать. Спустя мгновение Тайвин отложил бумагу и откинулся на спинку стула. «Хорошо, ты привлек мое внимание. Как вы знаете, с тех пор, как вы назначили меня ответственным за торговлю, дела шли очень хорошо. Наши доходы утроились, мы, безусловно, самый богатый дом в королевстве. И даже люди, находящиеся далеко, например, в вольных городах Иссоса, узнали о богатстве и власти дома ланнистеров. Да, ты хорошо поработал. Хотя я не ожидал от тебя ничего другого, ты же ланнистер, в конце концов». Тирион проигнорировал попытку уменьшить свои достижения. «Я полагаю, ты хочешь получить вознаграждение за то, что просто выполнил свою работу». Тирион слегка кивнул. «Хорошо, мы обсудим твою награду позже. Теперь убирайся». Тайвин снова склонился над столом и вернулся к работе, больше не обращая на него внимания. Тирион встал и сделал шаг к двери. Позже он поймет, что он, вероятно, должен был сделать второй шаг, а затем третий и выйти из комнаты. Вместо этого он повернулся, сделал глубокий вдох и начал говорить. «Я хочу то, что мое по праву. Я хочу Бобровый утес». Тайвин прекратил писать и пристально посмотрел на него, сжав челюсть. «Ты собираешься украсть первородство своего брата, не так ли?» Его голос был опасно тихим, и Тириону пришлось сделать несколько шагов вперед, чтобы услышать его. «Нет, не украсть. Вы же хорошо знаете, как и я, что рыцарям королевской гвардии запрещают вступать в брак, иметь детей и владеть землями. С тех пор, как Джимми надел этот белый плащ, он отказался от своих претензий на Бобровый утес, но вы этого никогда не признавали. Теперь настало это время, и я хочу, чтобы вы встали и объявили меня своим сыном и наследником перед всем королевством». Глаза Тайвина беспощадно вспыхнули бледно-зеленым огнем. «Бобровый утес?» — спросил он холодным мертвым голосом. «Никогда». Слово повисло в воздухе между ними, отравляя атмосферу. Глубоко внутри себя Тирион знал, какой будет ответ. Он не понял, зачем он даже спрашивал. Прошло более 15 лет с тех пор, как Джимми присоединился к королевской гвардии. Он никогда не спрашивал, он всегда знал, что его отец скажет «нет», всегда. Собрав свое последнее мужество, он задал один последний вопрос. Вопрос, о котором, он был уверен, пожалеет. «Почему?» Отец замер, опасно глядя на него. «Ты спрашиваешь меня, почему? Ты осмеливаешься спрашивать меня, почему? Ты, кто убил свою мать при рождении? Ты непослушная, изуродованная, злобное маленькое существо, полное зависти и похоти. Поскольку я не могу доказать, что ты не мой, законы богов и людей дают тебе право носить мои цвета и мой герб. Но ни боги, ни люди никогда не заставят меня позволить тебе превратить Бобровый утес в свой бордель. Мой бордель, не лги мне, ты можешь подкупить столько слуг, сколько хочешь, но я по-прежнему хозяин этого дома, и они все отвечают передо мной. Ты путаешься со шлюхами. Ты уже женился на одной и следующую шлюху, с которой я тебя увижу, я повешу. Тейвин встал, чтобы еще больше возвыситься над своим сыном. Тирион не сомневался в его словах, он все еще помнил, что отец с ней сделал, он все еще помнил ее крики. «Возвращайся в свою комнату, Тирион, мы отправляемся завтра в столицу. Я предлагаю тебе воспользоваться этим временем, чтобы долго и упорно подумать над тем, чего именно ты хочешь. Больше никогда не заявляй свои права на Бобровый утес, ты не получишь его до тех пор, пока я дышу. Теперь ступай». Слова жалили. Тирион быстро покинул кабинет отца и вернулся в свою комнату. Он подошел к подносу с вином и наливал себе кубок за кубком. Он пил, чтобы заглушить боль, причиненную пренебрежением отца, и он пил, чтобы заглушить страшную память о том, что произошло с ней. Глава 4. Планы. Принцесса драконьего камня. Диенерис летела. Она летела, пока не увидела портовый город. Постепенно ее дракон опускался все ниже и ниже, пока она не смогла разглядеть лица людей, прогуливающихся по улицам внизу. Она видела лица рабов в городе, с цепями вокруг их лодыжек и запястий. У них были разные виды татуировок на их телах. Увидев тень ее дракона, многие рабы подняли головы, чтобы посмотреть на нее. Дени увидела печаль в их глазах, затем их грусть превратилась в гнев. Рабы подняли оружие против своих хозяев, но их было намного больше. Дени хотела спуститься и помочь им, но дракон не слушал ее. Вместо этого он полетел на восток, пока она не увидела комплекс дворцов с черными стенами. Ее дракон взревел и выпустил поток горящего пламени на стены, и Дени почувствовала себя победителем. Она вернулась в город, чтобы увидеть, что все хозяева пали. Рабы были свободны. Она приземлилась со своим драконом на открытой площади в городе, спешилась, и освобожденные рабы бросились вперед, чтобы поприветствовать ее. Она радостно улыбалась тому, что она сделала. Она почувствовала себя победителем, и ее дракон одобряюще взревел. Диенерис проснулась и потянулась за своим драконьим яйцом. Прослеживая пальцами узор на чешуе яйца, она заметила, что ее драконьи сны становятся более яркими, когда она спит с черно-красным яйцом. Диенерис решила рассказать Джону о своих снах, ведь он тоже был Таргариеном. Она вдруг поняла, что сегодня утром он не пришел к ней, чтобы пригласить ее позавтракать с ним. Он делал это каждый день в течение последних двух недель, и она всегда принимала приглашение. Это обеспокоило ее, поэтому она скатилась с постели и оделась. Она решила надеть платье, которое носила на свой день рождения. Дени пересекла коридор и постучала в его дверь. Подождав несколько минут, она снова постучала. По-прежнему нет ответа. Она осторожно открыла дверь и обнаружила, что Джона там нет. Вместо этого она увидела призрака, лежащего посреди кровати. Волк поднял голову, наблюдая, как она входила в комнату, а затем медленно направился к ней. «Доброе утро, призрак», — промурлыкала она, поглаживая его мех. «Не думаю, что ты знаешь, где находится Джон», — спросила она риторически. К ее удивлению, призрак проскользнул мимо нее, направился к двери и обернулся, как бы приглашая ее следовать за ним. «Этот волк умнее, чем я думала». Она шла за призраком по коридору, пока они не оказались на балконе с видом на внутренний двор. Подойдя ближе, она услышала своеобразный звук. Посмотрев вниз, она увидела Джона, который отрабатывал удары на тренировочном манекене, сделанном из соломы. Он двигался грациозно, каждый удар достигал цели на манекене, пока он не закончил ударом в голову. Его рубашка отброшена на пол, пока он тренировался, и она могла видеть каждое движение мускулов в его теле, когда он атаковал манекен. Дени видела, как мышцы в спине и плечах сокращаются и расслабляются при каждом нанесенном ударе. Она почувствовала, как что-то шевелится внутри нее, пока она наблюдала за его тренировкой. Понимая, что она не может вечно стоять здесь и наблюдать за ним, Дени решила спуститься вниз. «Очень впечатляет», — воскликнула она. Джон резко остановился, выглядя при этом слегка удивленным, и обернулся, ища ее. Он потер шею и застенчиво улыбнулся и быстро надел рубашку к ее огромному разочарованию. «Спасибо, хотя я не думаю, что мои настоящие враги будут сделаны из соломы. Нет, хотя я уверена, что ты с ними тоже справишься. Ты лучший фехтовальщик, которого я знаю», — уверенно сказала она. «Спасибо», — он вернул ей улыбку, но потом быстро нахмурился. «Погоди, а сколько мечников ты знаешь?» — подозрительно спросил он. «Хаем, только тебя, но ты по-прежнему лучший». Она рассмеялась над забавным выражением его лица. Джон закатил глаза и начал убирать манекен. «Ты делаешь это каждое утро?» — спросила она. «Да, я должен тренироваться каждый день, чтобы оправдать высокие стандарты лучшего фехтовальщика, которого ты знаешь», — сухо сказал он, заставляя ее снова рассмеяться. Дейенерис была счастлива. Риегар ушел несколько дней назад, а Визириса она почти не видела. Она встречала его за обедами пару раз, но он не жил здесь. Она была благодарна за это, но Дени знала, что эта короткая передышка не продлится вечно. Он снова появится, чтобы продолжать мучить ее. «Хочешь позавтракать со мной, принц Аегон?» — поддразнила она. «Ненавижу, когда ты так меня называешь», — сердито сказал он, и она снова рассмеялась над выражением его лица. «Но все равно, почту за честь, принцесса Дейенерис», — сказал он с шутливым поклоном и предложил свою руку. Вместе они вышли со двора в сад, где они завтракали каждое утро. Сегодня им предложили вареные яйца с жареным хлебом и стейком из ветчины и миской свежих персиков. «Джон, не мог бы ты научить меня сражаться?» — спросила она. «Не на мечах, конечно. Просто немного несложных приемов, чтобы я могла защитить себя», — быстро добавила она. «Почему ты хочешь научиться сражаться?» «Просто я не могу защитить себя. Ты же видишь, как Визирис меня ненавидит, он делает мне больно. Когда Риегар здесь, он ведет себя сдержанно и мило, но когда тот уходит, все меняется». Джон медленно кивнул. «Но когда он уйдет, я буду здесь. Я всегда буду рядом, если я тебе нужен». Ее сердце затрепетало. «Я знаю это, но я – кровь дракона. Я не могу быть драконом, если не могу защитить себя», – твердо сказала она. Когда появился Риегар, она была так счастлива, что у нее теперь был добрый старший брат. Она снова чувствовала себя живой, почти такой же счастливой, как и до того, как они покинули дом с красной дверью. Затем Риегар ушел по делам, Визирис снова стал жестоким, и испуганная маленькая девочка вернулась. С появлением Джона она ощутила, что это счастливое чувство возвращается, и на этот раз она решила не допустить, чтобы та испуганная девочка вернулась вновь. Она должна стать драконом. «Хорошо, я научу тебя, но ты должна обещать делать все, что я говорю». «Я обещаю», — сказала она сразу. «И ты должна пообещать слушаться и не подвергать сомнению мои указания». Она быстро кивнула. «Отлично, ты когда-нибудь тренировалась раньше?» Она покачала головой. «Хорошо, тогда нам нужно начать работать над твоей стойкой и положением ног». «Моей стойкой? Разве мне не нужно сначала учиться держать меч? Разве я не говорил, что ты должна пообещать не подвергать сомнению мои указания?» «Да, но ты же знаешь, что мне нравится задавать вопросы», — запротестовала она, и он прощающе улыбнулся. «Хорошо, я покажу тебе, почему нам нужно работать над твоей стойкой. Я хочу, чтобы ты стала в позицию для борьбы с мечом». Она задумалась и поняла, что не знает, как это делается. Она вспомнила, как сегодня утром стоял Джон и попыталась его скопировать. «Причина, по которой твоя стойка важна, состоит в том, что, если она слаба или положение твоих ног неправильное, вся сила рук в мире не спасет тебя», и с этим он сбил ее с баланса, но поймал, прежде чем она упала на пол. Он осторожно поставил ее на ноги и показал ей правильную позицию.